Существовавшая строгая административная вертикаль власти вела к тому, что все, так или иначе, замыкалось на пик иерархической пирамиды, на самого монарха. Всякое сколько-нибудь значительное решение почти на любом уровне в итоге санкционировалось царем. Как глава государства, имевший огромные полномочия, Николай II обязан был стоять на страже порядка в империи. Консерватизм же политических воззрений отнюдь не означал, что монарх являлся противником всяческих новаций и преобразований. Если убеждался, что та или иная мера будет способствовать укреплению государства, росту его престижа, то почти всегда ее поддерживал. Он не мог не видеть, что улучшения нужны в различных областях жизни, но в то же время до конца был уверен, что важнейший и основополагающий принцип самодержавия является непременным для существования исторически преемственного российского государства. В опросном листе первой общероссийской переписи населения в 1897 году на вопрос о роде занятий написал «Хозяин земли русской». Этому мировоззренческому принципу поклонялся всю жизнь, и никакие политические бури не могли поколебать его. Он целиком разделял точку зрения известного консерватора князя Мещерского в 1914 году писавшего «Как в себе не зажигай конституционализм, ему в России мешает сама Россия, ибо с первым днем Конституции начнется конец единодержавия, а конец самодержавия есть конец России». С первых же месяцев по восшествию на престол Николай II убедился, что единого координирующего органа административной власти в стране нет. Каждый министр вел свою политику, и очень часто рекомендации и желания главы одного ведомства прямо противоречили тому, что предлагал другой. Для изменения аномального положения Николай II стал практиковать создание междуведомственных комиссий и проводить небольшие совещания под своим председательством. На них обсуждались различные общие вопросы, и царь внимательно выслушивал аргументы и доводы сановников, имевших за спиной многолетний административный опыт. Единый же координирующий высший правительственный орган – Совет министров был создан в конце 1905 года. Император являлся центром жизни огромной империи. Выступал главным авторитетом и судьей, что требовало от него огромного напряжения. Николай II целыми днями был занят. Он даже не мог достаточно времени посвящать семейной жизни. В апреле 1895 года признавался в письме дяде Сергею. «Я так недавно женился, еще на днях вкусил начало блаженства на земле, совместной жизни с горячо любимым существом. Удивительно ли, что те два или три свободных часа, какие мне остаются в течение дня, я их всецело посвящаю своей душке, жене?» Но и эти 2-3 часа выдавались далеко не каждый день. От различных должностных лиц, общественных и частных организаций на имя царя шел огромный поток докладов, памятных записок, прошений, ходатайств и другой корреспонденции по самым различным вопросам. Вся эта лавина оседала в императорской канцелярии и различных других центральных учреждениях. Определенная часть попадала к императору, который все это читал очень внимательно, на что ежедневно уходило по нескольку часов. У Николая II, как и у его отца, не было личного секретаря. Он считал, что сам должен работать со своими бумагами. Регулярно на приеме бывали министры, крупные военные чины, родственники, занимавшие различные должности в госаппарате, русские и иностранные дипломаты и многие официальные и неофициальные лица. Почти каждый ставил какой-нибудь вопрос, который часто требовал незамедлительного разрешения. Во многих случаях именно императору приходилось формулировать решения в широком диапазоне проблем, от поиска места под строительство царскосельской оранжереи до формы и времени объявления войны. Много времени отнимали смотры и парады войск, участие в торжественных церемониях. Достаточно выразительное суждение о Николае II принадлежит Уинстону Черчиллю, заметившему: «Он не был ни великим полководцем, ни великим монархом. Он был только верным, простым человеком средних способностей, доброжелательного характера, опиравшимся в своей жизни на веру в Бога». Последнее наблюдение известного английского политика очень точно. Сами же понятия «великий политик», «великий монарх» — только продукт мировоззренческих пристрастий. Никакого точного определителя тут нет и быть не может. Среди же общепризнанных великих нет ни одного, кто был бы прославлен Богом и стал бы святым. В этом отношении Николай Александрович – редчайший случай не только в отечественной, но и в мировой истории. Вера в Бога, искренняя и глубокая, с ранних лет и до последнего земного часа, многое объясняет в жизни последнего царя. В 1894 году еще цесаревичем писал матери: «Во всем волен Бог один. Он делает все для нашего блага, и нужно с молитвой покориться Его святой воле». Это верно, но иногда чрезвычайно тяжело. Этот мотив звучал нередко в письмах Николая Александровича матери. Мария Федоровна сама отличалась глубоким религиозным чувством, любила сына и понимала его. Он ей сообщал самое заповедное, что хранилось в глубине души: «Я с покорностью и уверенностью смотрю в будущее, известное только Господу Богу. Он всегда все устраивает для нашего блага, хотя иногда его испытания и кажутся нам тяжелыми, поэтому надо с верою повторять: „Да будет воля твоя“». 3 августа 1898 года. Нужно положиться всецело на милосердие Божие в уверенности, что Он знает, зачем нужно испытывать нас здесь. Я постоянно повторяю себе внутренне, что никогда не следует падать духом, а напротив, нужно с твердою верою смотреть на будущее и надеяться на помощь и благость Господа. 7 марта 1901 года. Господь поставил меня на трудное место, и я твердо верю, что Он поэтому не оставит меня без своего благословения и помощи. 4 апреля 1902 года. Господь в своей благости не испосылает нам, грешным людям, испытания, в то же время прибавляет нам и силы для безропотного перенесения этих испытаний. 20 августа 1902 года. Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать Ему отчет ежеминутно. Но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело». 20 октября 1902 года. Вера давала надежную опору в окружающем мире, помогала мужественно, достойно, не ропща, переносить любые испытания, неприятности, трагедии. Среди цинизма, безверия, нигилизма, конформизма, социальной демагогии и непримиримости, характеризовавших русскую политическую сцену в конце XIX – начало XX века, верующий в Бога, почитающий традицию, милосердный и доброжелательный политик, не мог найти понимания. Мысль о грядущем крушении самодержавной империи в конце XIX века казалась совершенно абсурдной. Все кругом представлялось надежным, крепким, импозантным. Николай II уверен был, что надо лишь поддерживать и развивать то, что создали предшественники. Бог поможет, не оставит своей милостью. Рядом была Алекс, его другая надежная опора. Конец 1894 года и почти весь следующий 1895 год прошли в обстановке траура. Венценосцы никаких путешествий не совершали, народу показывались мало. Сначала обустраивались, первую зиму провели в Анечкове. Дальше надо было переезжать в свой дом. Алекс, когда муж после свадьбы на 5 дней увез ее в Царское, это стало их свадебным путешествием. Была очарована красотой и уединенностью Александровского дворца. Она здесь оказалась первый раз еще в 1889 году, но тогда не успела толком оглядеться. Теперь дворец ей пришелся по душе. Понравились его просторные коридоры, широкие окна в комнатах, уютная планировка помещений. Дворец располагался в глубине парка, кругом было много деревьев и кустов. Ники рассказал, что весной здесь необычайно хорошо. Ароматы сирени, пение соловьев, тишина. Решили сюда перебраться весной. Пока же во дворце переделывали левое крыло, правое же, там, где были апартаменты отца и матери, оставили без изменений. Весной 1895 года стало известно, что Алекс беременна. Радостное волнение охватило мужа. Он старался еще бережнее относиться к своей любимой, которая порой чувствовала себя неважно. В июне сообщал матери: «Почти каждый день к завтраку у нас бывал кто-нибудь из семейства, так что даже тут, они жили тогда в Петергофе, мы очень мало видимся вдвоем за едой, а это очень скучно, потому что бедную Алекс все время тошнит, вчера 4 раза». Отчего она чувствует себя слабою и очень изводится своим состоянием. Алиса, Александра, с детства не отличалась физической крепостью. Мигрени постоянно случались, боли в суставах мучили, лицевая невралгия давала о себе знать. Будучи невестой, переживала по этому поводу и писала жениху, что усиленно лечится, так как не хочет, чтобы у того была жена-инвалид. Николай II с пониманием всегда относился к недомоганиям Александры Федоровны. Его это не раздражало, а вызывало только сочувствие. В июле 1895 года в царской фамилии случилось приметное событие. Великая княгиня Ксения Александровна родила дочку, которую называли Ириной. Это была первая внучка императрицы Марии Федоровны и первая родная племянница Николая II. Но самое большое впечатление это событие произвело на Александру Федоровну. Будущую мать целиком захватила радость Ксении. Ее интересовало все, что касалось малютки, которую несколько раз на дню посещала. Царица была чрезвычайно горда, что та к ней быстро привязалась. Когда оставались с мужем вдвоем, то проводили время тихо, уединенно. Читали, разговаривали о самом для них важном. Николай Александрович в начале сентября сообщал матери: «Ежедневно мы говорим между собою. Я о дорогом папа, она о своем отце. Я хочу, чтобы она как можно лучше и вернее знала его. И я надеюсь, что скоро это мне удастся сделать до конца». Александра Федоровна тоже часто писала брату, сестрам, бабушке. В августе 1895 года Ксения вместе с императрицей Марией Федоровной уехала в Данию. Туда же приехал и Георгий из Абаз-Тумана. Его состояние вдруг резко ухудшилось, открылось кровохарканье. Царица оставалась в столице и обещала Ксении взять все заботы о ее маленькой Ирине на себя. 22 августа 1895 года писала: «Позволь мне прямо тебе сказать, что твоя крошка вполне здорова. Каждое утро мы заканчиваем нашу прогулку визитом к ней. А затем я езжу к ней в 7 посмотреть, как ее купают. Она в самом деле такая милая. Могу представить, как ты по ней скучаешь. Она так хорошо растет, такая дружелюбная и улыбается так славно. Малышка спит почти весь день и редко просыпается ночью. В воскресенье мы ходили в церковь, потом смотрели на новых солдат и раздавали медали и фотографии старым. Дядя Владимир завтракал, пил чай и обедал у нас. Павел приехал пить чай и обедать. А Стана, дядя Миша и Сергей Михайлович приехали вечером. Я почти закончила 9-е стеганое одеяло. Получается так быстро, и оно такое приятное, из толстой шерсти. Я делаю их на все случаи жизни. Одно совсем большое сделала синим с малиновым для старого матроса, который живет недалеко от купальни, а остальные в основном для детских кроваток.